Он заметил, что, возвратясь из поездки, Марина стала относиться к нему ласковее, более дружески, без той иронии, которая нередко задевала его самолюбие. Это новое ее отношение усиливало его неопределенные надежды, его интерес к ней. Через несколько дней он должен был ехать в один из городов на Волге утверждать Марину в правах на имущество, отказанное ей по завещанию какой-то старой девой. — Кстати, Клим Иванович, — сказала она, — 10 лет тому назад был там осужден купец Потапов за принадлежность к секте какой-то. На суде читаны были письма Клавдии Звягиной, была такая в Пензе, она скончалась 2 года до этого процесса, и рукопись некоего Якова Тобольского. Так ты не в службу, а в дружбу достанете документы мне? Они, конечно, в архиве, и тебе надо бы обратиться к регистратору Серафиму Пономареву, поблагодарить его. Дашь 50 рублей, можно и больше. Документами этими я очень интересуюсь. Собираю кое-что, когда-нибудь покажу и тебе. У меня есть письма Владимира Соловьева, оптинского старца одного, Зюдергейма, записки папа одного о Сютаеве, о бегунах есть кое-что. Это ж супруг начал собирать. Очень интересно все. Ты Серафиму этому скажи, что для ученой работы документы нужны. Как всегда, ее вкусный голос и речь о незнакомом ему заставили Самгина поддаться обаянию женщины, и он не подумал о значении этой просьбы, выраженной тоном человека, который говорит о забавном, о капризе своем. Только на месте, в незнакомом и неприятном купеческом городе, собираясь в суд, Самгин сообразил, что согласился участвовать в краже документов. Это возмутило его. Однако, черт возьми, какая оплошность! Но, находясь в грязненькой полутемной комнатке регистратуры, он увидел перед собой развощекого маленького старичка. Старичок весело улыбался, ходил на цыпочках и симпатично говорил мягким тенорком. Самгин не мог бы объяснить, что именно заставило его попробовать устойчивость старичка. Следуя совету Марины, он сказал, что занимается изучением сектантства. Старичок оказался нетрудным, внимательно выслушав деловое предложение, он сказал любезно, «Конечно, возможно, так как документы не денежные, и ежели попы не воспользовались ими, могу поискать». Обыкновенно документы такого рода отправляются в святейший правительствующий синод, в библиотеку Онновас. А через 2 дня, показывая Самгину пакет писем и тетрадку в кожаной обложке, он сказал нагловато, глядя в лицо Самгина. Заголовочек сочинения соблазнительный какой, смотрите-ка. Иакова. Не просто Иакова, а Иакова. Вот как-с. Иакова Тобольского. Размышления о духе, о плоти и дьяволе. Дьяволе? А не дьяволе, а цея плотис. Любопытно должно быть. И, положив тетрадь на стол, прижав ее розовой пухлой ручкой, непреклонно потребовал «прибавьте 25». Самгин прибавил и тут же решил устроить Марине маленькую сцену, чтобы на будущее время обеспечить себя от поручений такого рода. Но затем он здраво подумал, дает ли мне этот случай право думать, что такие поручения могут повторяться? Дорогой в вагоне он достал тетрадь и на ее синеватых страницах прочитал рыжие, как ржавчина, слова. «И лжемысли, якобы возлюбив человека, Господь Бог возлюбил также и рождение, и плоть его. Господь наш есть дух и не вмещает любви к плоти, а отметает плоть. Какие можем привести доказательства сего? Первое. Плоть наша грязна и пакостна, подвержена болезням, смерти и тлению». Перевернув несколько страниц, написанных круглым, скучным почерком, он поймал глазами фразу, выделенную из плотных строк. «Значит, дух надобно ставить на первое место, прежде отца и сына, ибо отец и сын духом рождены, а не дух отцом». Какая ерунда, — подумал Самгин и спрятал тетрадь в портфель. Не может быть, чтобы это серьезно интересовало Марину. А юридический смысл этой операции для нее просто непонятен. В городе, подъезжая к дому Безбедова, он увидал среди улицы забавную группу. Полицейские с разносной книгой под мышкой. Старуха в клетчатой юбке и палкой в руках, бородатый монах с кружкой на груди, трое оборванных мальчишек и педагог в белом кителе молча смотрели на крышу флигеля. Там, у трубы, возвышался, качаясь Безбедов в синей блузе, без пояса, в полосатых брюках. Босые ступни его ног по обезьяне цепко приклеились к тесу крыши. Размахивая длинным гибким помелом из грязных тряпок, он свистел, рычал, кашлял, и над его растрепанной головой в голубом ласково-мутном воздухе летала стая голубей, как будто снежно-белые цветы трепетали, падая на крышу. — Обленились до черта, ожерели! — заорал Безбедов, когда Самгин вошел во двор. — Но я их взбодрю, я их подыму, вот увидите, улыбнетесь! Самгин, махнув ему шляпой, подумал, — а правильно говорят, страшно смешной. Перед вечерним чаем Безбедов сходил на реку, выкупался, и, сидя за столом с мокрыми волосами, потея, кашляя, вытирая лицо чайной салфеткой, бормотал. — Муромская приехала. Рассказывает, будто царь собрался в Лондон бежать, кадетов испугался. А кадеты левых боятся, и вообще черт знает, что будет. Он закашлялся бухающими звуками. Лицо и шея его вздулись от напора крови, белки глаз, покраснев, выкатились, оттопыренные уши дрожали. Никогда еще Самгин не видел его так жутко возбужденным. А новый министр Столыпин говорит «трус и дурак». Слушай невнимательно, Самгин спросил, «кому говорит?» «Никому не говорит». — сердито ответил Безбедов. — Это не он говорит, а Муромская. Истеричка, черт я, пылит, как ветер. Откашлялся, плюнул в платок и положил его на стол, но тотчас же брезгливо одним пальцем сбросил на пол и забормотал раздраженно. — Кричит. — Продавайте лес, уезжаю за границу. Какому черту я продам, когда никто ничего не знает? Леса мужики жгут, все испугались. А я Блинова боюсь. Он тут затевает что-то против меня, может быть, хочет голубятню поджечь. На днях в манеже был митинг Союза русского народа. Он там орал довольно, даже кровь из носа потекла у идиота. Закурив трубку, он немножко успокоился и широко оскалил неровные крупные зубы. Кричал, «Финляндия хочет отложиться, шведы объявляют нам войну, вообще кипит похлебка». Было ясно, что он торопится выбросить из памяти новости, отягощающие ее. Самгин усмехнулся. — Да, смешно, — сказал Безбедов. — Царь думу открывал в мантии, в короне, а там все во фраках или в сюртуках, не знаете? — Не знаю. — Уморительно. Черт, да чего дожди, а? Вроде Англии. Он в мантии, а не во фраках. Человек во фраке напоминает стрижа. Их бы в кафтан какие-нибудь нарядить, с позументами, вообще нарядить. Хорошо одетый человек, меньше на дурака похож. Безбедов говорит с высоты своей голубятни, — подумал про себя Самгин. Тоном человека, который принужден говорить о пустяках, неинтересно для него. Тысячи людей портят себе жизнь и карьеру на этих вопросах, а он болван. Самгин рассердился и ушел. Марины в городе не было, она приехала через 8 дней, и Самгина неприятно удивило то, что он сосчитал дни. Когда он передал ей пакет писем и тетрадку размышлений, она, небрежно бросив их на диван, сказала весьма равнодушным тоном «Спасибо». Это убедило Самгина, что купчиха действительно не понимает юридического смысла поступка, который он сделал по ее желанию. Объяснить ей этот смысл он не успел. Марина, сидя в позе усталости, закинув руки за шею, тоже начала рассказывать новости. Ну, батюшка, Петербург совершенно ошалел. Водила меня Лидия по разным политическим салонам. Вы были там вместе? Ну да. Самгин отметил, что Безбедов не сказал ему об этом. Играя бровями, с улыбочкой в глазах, она рассказала, что... Царь капризничает. принимая председателя Думы, вел себя неприлично. Но, узнав, что матросы убили какого-то адмирала, топал ногами и кричал, что либералы не смеют требовать амнистии для политических, если они не могут прекратить убийство, что келицкий губернатор застрелил свою любовницу, и это сошло ему с рук безнаказанно. Столыпиным недовольны за то, что он не решается прикрыть Думу. На митингах левые бьют кадетов, те от обиды поворачивают направо. Видел я знаменитого адвоката, этого, который стихи пишет. Он высокого мнения о Столыпине, очень защищает его. Говорит, что, дескать, Столыпин нарочно травит конституционалистов левыми. Хочет напугать их, затолкать направо поглубже. Адвокат мужчина приятный, любезен, как парикмахер, только уж очень привык уголовных преступников защищать. Рассказывала она почти так же, и то же, что ее племянник. Тон ее рассказов Самгин определил, как тон человек, который, побывав в чужой стране, оценивает жизнь иностранцев тоже с высоты какой-то голубятни. — Ты говоришь точно о детских шалостях? — заметил он. Марина усмехнулась. — Разве? Как старуха, учительница старая, охлаждаю твое пламенное сердце революционера. Дай папироску. Подавая ей портсигар, Самгин заметил, что рука его дрожит. В нем разрасталось негодование против этой непонятно маскированной женщины. Закурив и выдувая в потолок струю дыма и следя за ним, она, опередив Клима, заговорила в полголоса, медленно. — Зря ты, Клим Иваныч, ежа передо мной изображаешь. Иголочки твои не страшные, не колют. И напрасно ты возжигаешь огонь разума в сердце твоем. Сердце у тебя не горит, а сохнет. Затрепал ты себя анализами, что ли, не знаю уж чем. Снова улыбнувшись, продолжала она. Ну вот что я знаю. Критически мыслящая личность Дмитрия Писарева давно уж лишняя в жизни, вышла из моды. Критика выродилась в навязчивую привычку ума и только. Так она говорила минуты две-три, Самгин слушал терпеливо, почти все мысли ее были уже знакомы ему, но на этот раз они звучали более густо и мягко, чем раньше, более дружески, что ли. В медленном потоке ее речи он искал каких-нибудь лишних слов, очень хотел найти их, не находил. И видел, что она своими словами формирует некоторые его мысли. Он подумал, что сам не мог бы выразить их так просто и веско. Действительно, когда она говорит, она кажется старше своих лет. Подумал он, наблюдая за блеском ее рыжих глаз. Она, сложив руки на груди и вытянув ноги, глубоко вздохнула, говоря, «Устала я». И говорю, может быть, грубо, нескладно, но я говорю с хорошим чувством к тебе. Тебя не первого такого вижу я, много таких людей встречала. Супруг мой очень преклонялся перед людьми, которые стремятся преобразить жизнь. Я тоже неравнодушна к ним. Я баба, помнишь, я сказала, Богородица всех религий. Мне верующие приятны, даже если у них религия без Бога. Самгин чувствовал себя в потоке мелких мыслей. Они проносились, как пыльный ветер по комнате, в которой открыты окна и двери. «Милый друг, революционер, мироненавистник, но не мизантроп, людей он любит, для них и живет», — слышал Самгин. «Это романтизм», — сказал он наконец. «Так ли? Романтизм. И ты не способна к нему». Она удивленно спросила, «Разве я назвала себя революционеркой?» «Я тоже не рекомендовался тебе революционером», — необдуманно сказал Самгин и почувствовал, что краснеет. «Верно», — согласилась она, — «не называл, но ты не обижайся на меня». По-моему, большинство интеллигентов временно обязаны. Революционеры до Конституции, до Республики. Ты не обидишься? — Нет, — — сказал Самгин, понимая, что говорит неправду. Мысли у него были обижены и бежали прочь от ее слов, но он чувствовал, что раздражение против нее исчезает, и возражать против ее слов не хочется, вероятно, потому что слушать ее интереснее, чем спорить с ней. — Почему ты говоришь со мной на эту тему и так странно говоришь? — Почему подозреваешь меня в неискренности? — спросил он. — Не понял, — сказала она, вздохнув. — Хочется мне, чтоб перепрыгнул ты через голову свою. Тебе, Клим Иванович, надобно погреться у другого огня, вот что я говорю. — Мне нужно отдохнуть, — сказал он. — Это же и я говорю. А что мешает? — спросила она, став перед ним и оправляя прическу, гладкая и гибкая, точно большая рыба. Самгин едва удержался, чтобы не сказать: «Ты мешаешь». Ушел он в настроении, не совсем понятном ему. Эта беседа взволновала его гораздо более, чем все другие беседы с Мариной. Сегодня она дала ему право считать себя обиженным ею, но обиды он не чувствовал. «Умна!» — думал он, идя по теневой стороне улицы, посматривая на солнечную, где сияли и жмурились стекла в окнах каких-то счастливых домов. «Умна и проницательна! Спорить с нею бесполезно. И о чем?» Впереди него и из-под горы вздымались молодо-зеленые вершины лип. Среди них неудачно пряталась золотая, но полысевшая голова колокольни женского монастыря. Далее все обрывалось в голубую яму, по зеленому ее дну, от города вдаль к темным лесам уходила синеватая река. Все было очень мягко, тихо, окутано вечерней грустью. В сущности, она не сказала мне ничего обидного, и я вовсе не таков, каким она видит меня. Мысли эти не охватили основного впечатления беседы. Самгин не спешил определить это впечатление, пусть оно само окрепнет, оформится. На дворе его встретил Безбедов с охотничьей двустволкой в руках. Ошеломленно посмотрел на него и захрипел: «Смеетесь? Вам хорошо? А меня вот сейчас Муромская загоняла в союз Архангела Михаила. Россию спасать к черту! Михаил Архангел этот, патрон полиции, вы знаете? А меня полиция то и дело штрафует за голубей, санитарию и вообще». Он стучал прикладом ружья по ступеньке крыльца, не пропуская Самгина в дом, встряхивая головой, похожей на помело, и сипел: «Если б не тетка, плюнул бы я в ладонь этой чертовой кукле с ее политикой, союзами и архангелами». Он был такой же, как всегда, но не возбуждал у Самгина неприязнь. «На кого это вы вооружились?» «Крысы, может быть, хорек», — сказал Безбедов, направляясь на чердак. В комнатах Клима встретила прохладная и как бы ожидающая его тишина. Даже мух не было. «Это потому, что я здесь не ем», — сообразил он. Постоял среди приемной, посмотрел, как солнечная лента освещает пыльные его ботинки, и решил: надо поговорить с Безбедовым о Марине. Непременно. Осторожно, не делая резких движений, Самгин вынул портсигар, папиросу, спичек в кармане. Не оказалось, спички лежали на столе. Тогда он, спрятав портсигар, бросил папиросу на стол и сунул руки в карманы. Чувствовал ли я себя когда-нибудь так странно? Как будто нет. Он подошел к столу, взял папиросу и лег на диван, ожидая, когда старуха Ферицата позовет пить чай. Недели две он прожил в непривычном состоянии благодушного покоя, и минутами это не только удивляло его, но даже внушало тревожную мысль: где-то скопляются неприятности. За утренним чаем небрежно просматривал две местные газеты. Одна из них каждый день истерически кричала о засилии инородцев, безумии левых партий и приглашала Россию вернуться к национальной правде. Другая, ссылаясь на статьи первой, уговаривала беречь Думу, храм свободного разумного слова, и доказывала, что левые в Думе говорят неразумно. В конечном итоге обе газеты вызывали у Самгина одинаковое впечатление, очень тусклое и скучное эхо прессы столицы. Живя подражательной жизнью, обе они не волнуют устойчивую жизнь благополучного города, а таких городов много, больше полусотни. Вообще, незаметно для себя, Самгин стал воспринимать факты политической жизни очень странно. Ему казалось, что все, о чем тревожно пишут газеты, совершается уже в прошлом. Он не пытался объяснить себе, почему это так. Марина поколебала это его настроение. Как-то после делового разговора она сказала: «Слушай-ка, нелюдимость твоя замечена, и, пожалуй, это вредно тебе. Считаю тебя, этим, знаешь, таинственным деятелем, который не то что прячется, а выжидает момента. Ходит слушок, что за тобой числятся некоторые подвиги, будто руководил ты московским восстанием и продолжаешь чем-то руководить». Это было неожиданно и неприятно. Самгин, усмехаясь, сказал: «Так создаются герои». Она, играя перчатками, продолжала: «Ты бы мизантропию свою разбавил чем-нибудь, Тимон Афинский. Смотри, жандармы отлично помнят прошлое, а как они успокоят, ежели не искоренят? Следовало бы почаще тебе выходить на люди», — говорила она шутливо. Самгин спросил: «Тебя это беспокоит? Скомпрометирую?» Она удивленно подняла брови. «Меня? Разве я за настроение моего поверенного ответственна? Я говорю в твоих интересах. И вот что», — сказала она, натягивая перчатку на пальцы левой руки, — «ты возьми-ка себе Мишку, он тебе и комнаты приберет, и книги будет в порядке держать. Не захочешь обедать с Валентином, обед подаст. Да заставил бы ты его и бумаги переписывать, почерк у него хороший, а мальчишка он скромный, мечтатель только». Величественно выплыла из комнаты, и на дворе зазвучал ее сочный голос: «Валентин! Велел бы дворт подмести, что за безобразие? Муромская жалуется на тебя, глаз не кажешь. Что? Скажите, пожалуйста. Нет ж ты, прошу, без капризов. Да-да, своим умом. Ты, ох, не шути!» Ушла, сильно хлопнув калиткой. «Племянника не любит», — отметил Самгин. Впрочем, он племянник ее мужа. И, подумав, Самгин сказал себе: «А ведь никто никогда не относился к тебе, друг мой, так заботливо. А?» И он простил Марине то, что она ему напомнила о прошлом. С заботами ее у него начиналась практика. Он уже имел несколько гражданских исков и платную защиту по делу о поджоге. Но через несколько дней прошлое снова и очень бесцеремонно напомнило о себе. Поздно вечером к нему явились люди, которых он встретил весьма любезно, полагая, что это клиенты. Рослая краснощекая женщина с темными глазами на грубоватом лице, одетая просто и солидно, а с нею пожилой лосоватый человек с остатками черных жестких кудрей на остром черепе, угрюмый, в дымчатых очках, в измятом и грязном пальто из парусины. Самгин определил: «Хозяйка и служащий. Вероятно, уголовное дело». Но женщина, присев к столу, вынула из кармана юбки коробку папирос и сказала вполголоса: «Моя фамилия Муравьева, иначе Паша. Татьяна Гогина сообщила мне, что в случае нужды я могу обратиться к вам». Самгин собирался зажечь спичку, но не зажег, а, щелкнув ногтем по коробке, подал коробку женщине, спрашивая: «Чем могу служить?» Темные глаза женщины смотрели на него в упор. Ее спутник сел на стул у стены в сумраке и там невнятно прорычал что-то. «Кажется, я его где-то видел», — подумал Самгин. Не торопясь, Муравьева закурила папиросу от своей спички и сказала, что меньшевики в будущее воскресенье устраивают в ремесленной управе доклад о текущем моменте. «У нас некому выступить против них. Товарищ, который мог бы сделать это достаточно солидно, заболел», — говорила она требовательно, высоким надорванным голосом. Прямой взгляд ее был неприятен. Самгин сказал: «Лицо, названное вами, ничего не сообщало мне о Муравьевой. И вообще я с этим лицом не состою в переписке. — Странно, — сказала женщина, пожимая плечами, а спутник ее угрюмо буркнул. — Идем к тому. — На митингах я никогда не выступал, — добавил Самгин, испытывая удовольствие говорить правду. — Не надо. — Идем к тому, — повторил мужчина, вставая. Самгину снова показалось, что он где-то видел его, слышал этот угрюмый тяжелый голос. Женщина тоже встала и, сунув папиросу в пепельницу, сказала громко. — Вот и попробовали бы. Вставая, она задела стол, задребезжал абажур лампы, Самгин придержал его ладонью, а женщина небрежно сказала «Извините» и ушла, не простясь. — Со спичками у меня вышло невежливо, — думал Самгин. — Человека этого я встречал. Вздохнув, он вытряхнул окурок папиросы в корзину для бумаг. Дня через два он вышел на люди. Сидел в зале клуба, где пела Дуняша, и слушал доклад местного адвоката Декополитова, председателя кружка поощрения кустарных ремесел. На эстраде, заслоняя красный портрет царя Александра II, одиноко стоял широкоплечий, но плоский, костистый человек с длинными руками, седовласый, но чернобровый, остриженный ежиком, с толстыми усами, под горбатым носом и острой французской бородкой. Разговаривал он приятным гибким баритоном, бросая в сумрак скупо освещенного зала неторопливые, скучные слова. «Ситуация данных дней требует, чтобы личность категорически определила, чего она хочет». «Чтобы Столыпина отправили к чертовой матери», — проворчал соседу толстый человек впереди Самгина. Сосед дремотно ответил. «А труба — это ловкий ход». В зале рассеянно сидели на всех рядах стульев человек 60. Летний дождь шумно плескал в стекла окон, трещал и бухал гром, сверкали молнии, освещая стеклянную пыль дождя. Неприятно теплая духота наполняла зал. За спиной Самгина у кого-то урчало в животе. Сосед с левой руки после каждого удара грома крестился и шептал Самгину, задевая его локтем: «Пардон». «Перед нами развернуты программы нескольких политических партий», — рассказывал оратор. Самгин долго искал, на кого оратор похож, и, не найдя никого, подумал, что вот если приехала Дуняша, он встретил бы ее с радостью. Наискось от него впереди сидел бывший поверенный Марины и, утешительно улыбаясь, шептал что-то своему соседу, толстому, бородатому, жирной шеей. Удар грома пошатнул оратора. Он отступил на шаг в сторону, вытирая виски платком, мигая. Зал наполнился гулом, ноющей дрожью стекол в окнах, а поверенный Марины, подскочив на стуле, довольно внятно пробормотал: «Это не повод для кассации». Снова заговорил оратор, но уже быстрее и рассердясь на кого-то. Самгин поймал странную фразу. «Не всякий юноша, кончив гимназию, идет в университет. Не все путешественники по Африке стремятся к центру ее». «Верно», — сказал кто-то сзади Самгина и глухо закашлялся. Самгин не мог сосредоточить внимание на ораторе. Речь его казалась давно знакомой. И он был очень доволен, когда Декополитов, наклонясь вперед, сказал: «Мы, наконец, дошли до пределов возможного и должны остановиться, чтобы, укрепясь на занятых позициях, осуществить возможное, реализовать его, а там история укажет, куда и как нам идти дальше. Я окончил». В первом ряду поднялся большеголовый лысый человек и прокричал: «Перерыв четверть часа! Прошу желающих записаться на прение». И также крикливо сказал кому-то: «Что ж вы, батенька, стол перед эстрадой поставили? На эстраду его надо поставить, на эстраду-с!»